Любимая сволочь. Я люблю своего мужа крепкой, нерассуждающей любовью. Это когда видишь все его недостатки и принимаешь их со смирением. Как холодную весну или дождливое лето. Никуда не денешься, надо жить. Теплее одеваться или брать зонт. Важная составляющая отношений – не ждать от партнера больше, чем он может дать. Например, мой муж – вечный источник беспорядка. Он входит в чистую квартиру, и через 5 минут квартира заполняется отпечатками его присутствия, а порядок утекает сквозь пальцы. На столе лежат часы, на серванте кошелек, незакрытая тумбочка, куда он заглянул в поисках чего-то нужного, на диване валяется рубашка. У меня портится настроение, потому что порядок создавала я, и я им дорожу, я им вдохновляюсь. Это все равно, что я пишу красивый натюрморт с румяным яблоком и изогнутой вазой, а муж проходит мимо и кладет рядом с вазой смятую салфетку, которая калечит гармонию. Можно встать и убрать салфетку, но настроение все равно уже пропало. Муж знает, что не прав, но ничего не меняет. Он не любит менять по ходу. Каждому вопросу подходит комплексно. Если он, дождавшись нужного настроения, берется за уборку, то эта уборка настолько тщательна и придирчива к мелочам, что иногда непонятно, что он там в маленькой комнате делает 3-й час. А он просто внимательно разобрал шкаф, протер полки, сложил все обратно и устал. Все остальное потом, может, завтра, а лучше, когда будет настроение. А его может и не быть. И комната остается частично неубранной, а я остаюсь частично недовольна. Это называется прокрастинатор-перфекционист. Я понимаю, что если бы жила одна, жила бы в порядке и уюте. Я так хочу. Муж тоже так хочет. Точнее, говорит, что хочет. Но если бы хотел, то сделал бы. А значит, на самом деле не хочет. Точнее, может и хочет, но потупить в комп и погулять с друзьями хочет сильнее. Мне приходится выбирать между порядком и мужем. Я легко делаю выбор в пользу последнего. Это легкий выбор. Мне не приходится мириться с более жестокими недостатками. Например, алкоголизмом, домашним насилием или кобелизмом. Отсутствие порядка можно пережить. В конце концов, можно постоянно прибираться самой, но я так не хочу. Переделывать сложнее, чем делать. Пусть он лучше не сорит, чем я буду каждый день убираться. Мне что, заняться больше нечем? Можно нанять женщину из соседнего подъезда, и она уберет квартиру. Проблема будет решена, и в семье воцарятся мир и гармония. Но муж любит, когда все на своих местах, а чужой человек не знает, где эти места. Даже я, живя с мужем 13-й год, не всегда знаю, где эти места. В своем беспорядке муж ориентируется лучше, чем в моем порядке. Потому что я положу брошенную им вещь туда, куда мне кажется логичным, а муж считает, что у женщин нет логики. А значит, я точно положу не туда, куда положил бы он. Мы часто ссоримся из-за этого. Я инициатор. Я леплю снежки из своей злости и метко кидаю их в мужа колкими замечаниями. Мщу за то, что не идеальный. Работаю в режиме пила. Язвлю, подкалываю. Он сначала отшучивается, потом заводится, потом пылит. И вот всполох гнева и готово. Мы в ссоре. Зачем я это сделала? Удивляюсь я потом сама себе. Ведь в целом это ничего не изменит, а качество жизни на ближайший день пострадает. Когда я в ссоре с мужем, меня будто выключают из розетки. Глаза не горят, все падает из рук, день не срастается. Живу на автопилоте. Разговариваю с людьми, а думаю о другом, о том самом. Люди чувствуют мою невключенность и теряют ко мне интерес. Правильно делают. Будучи в ссоре, я чувствую, что живу зря. Мне нужно немедленно подпитаться электроэнергией любви. Нежность и забота мужа – мой кислород. Я выдумываю повод, звоню или пишу какую-нибудь ерунду, типа «Не забудь сегодня поздравить Энн» или «Забери плед из химчистки». А между строк это значит «Я не слышала тебя уже полдня и страшно соскучилась». Он пишет в ответ «Окей». Я читаю «Я еще обижен». Злость вскипает с новой силой. Он еще и обижен. Но мой жизненный заряд совсем на нуле, и мне невыгодно кочевряжиться. Я хочу любви и ласки, Я знаю, что он отходит не быстро. Нужно время. Но при этом я знаю, что если со мной что-то случится прямо сейчас, он бросит все и прибежит. Однажды мы очень сильно поссорились. Я вулканически истерила, а потом в пылу скандала порвала важные для него бумаги, они валялись в беспорядке, и, психанув, уехала. Спустя 10 минут у меня заглохла машина на пустынном шоссе поздним вечером. Я позвонила мужу в момент, когда он только обнаружил порчу своих важных документов. На пике его возмущения. Но я этого не знала и была напугана ситуацией. Он грозно рявкнул в трубку. Я пролепетала, что влипла, что машина сломана, и объяснила, где нахожусь. Я знала, что он опаздывает на встречу, что теперь из-за меня придет на нее без документов и что он в бешенстве. «Да пошла ты!» — сказал муж, выслушав меня. Я не поняла, что это значит, и решила, что он не приедет. Он пойдет навстречу, и мне это будет хорошим уроком за мои истерики и психи. Ничего конструктивнее, чем разреветься, в тот момент я не придумала. Я ныла, сидя в машине с аварийкой, и даже выйти не могла. Ключ зажигания намертво заблокировался в замке, и при попытке открыть дверь яростно срабатывала сигнализация. В окно постучали, и я вскрикнула от неожиданности. «Муж! Он пришел!» «Нет, наверное, прибежал, потому что за 10 минут пешком преодолел путь, который я те же 10 минут ехала на машине». Он сел за руль, и машина податливо заурчала. Мягко завелась, ключ повернулся нужным образом. Техника в его руках всегда ведет себя, как похотливая женщина. Работает безотказно и с энтузиазмом. Муж выразительно посмотрел на меня. Я чувствовала себя идиоткой. Я запомнила тот случай очень хорошо. Я теперь знаю. Можно злиться сколько угодно, но любовь — это поступки. Это безусловный выбор, всегда сделанный в пользу любимого человека. Я вздыхаю и вместо образных фраз пишу мужу: «Прости меня, малыш, я тебя люблю». Спустя секунду он отвечает: «Окей». «Черт». «Какая злопамятная и упрямая сволочь», — думаю я. Но тут же приходит еще одно СМС от мужа. «Я тоже очень тебя люблю». «Упрямая, любимая сволочь».